Эпилог. Один за всех и все за одного. Александр Дюма, «Три мушкетера». Поздним утром 3 июня 1558 года от эльфийского исхода на уголь на черном коне из ворот валенсийской столицы выехал облаченный в потрепанную косуху, синие джинсы и ало-черный плащ мага-всадник. С пояса чародея свисал тонкий одноручный меч в простых кожаных ножнах. На спине была приторочена гитара, а в седельной сумке, помимо запасов дорожной провизии, лежала пара небольших из украшенных многочисленными печатями пергаментных свитков, удостоверяющих, что этот маг имени Мариус Бельский с отличием закончил Академию Светлой Силы по специальности магия огня и некромантия, сейчас направляется к месту работы. На душе у Олега было на редкость неприятно. После получения диплома и направления в Фенриан, расстроенный ранним уходом Гелиона, он не стал сдерживаться, сейчас мучился сильнейшим похмельем. Муки абстинентного синдрома усугублялись внезапно нахлынувшей на него депрессией. Все чего-то хотели от него, стремились использовать его в своих целях. А те, кого он любил и кому мог бы доверять, находились далеко. Гелиона в своем Ири, Вериена где-то в баронстве Тараском. А у Ореолы приболел малыш, и целительница целыми днями не отходила от него. Ваших до сих пор не мог оторваться от суккубы. А Триан с Лисой еще вчера, сразу после бала, отбыли в герцогство Литвийское. В общем, покидать Антис Олегу пришлось в полном одиночестве. И это не прибавляло благодушия. К тому же ехал он не на веселые танцульки, а на войну. И успев немного повоевать, Олег твердо понял, что подобные игрища его никоим образом не привлекают. Пытаясь избавиться от навязчивых мыслей о грядущих битвах, в которых ему помимо желания все же придется участвовать, Олег тихо напевал себе под нос песню из старого советского фильма. Парад, парад, порадуемся на своем веку. Красавицы и кубку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Мерси боку». Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Однако все верно, с усмешкой подумал он, прекращая петь. Какая ирония. Разве что седло новенькое, однако скрипит оно. Пожалуй, от этого как бы не больше. Да ветер ничего особо не холодит. Плащ у меня хороший. И целители были мастера в своем деле. Ни одного шрама нет. Хотя, пожалуй, будь у меня выбор, я уж лучше и впрямь бы к чертям заехал. Ну, подумаешь, виды нервируют, зато там меня уважают. Ценят, любят и приказы исполняют. Да и покой мне вполне по карману. Финансово обеспечен. А где вы видели бедного мага? Если, конечно, это настоящий маг, а не шарлатан какой. А в остальном, песня абсолютно правдива. Прям как про меня написано. Он усмехнулся, сообразив, что только что по строчкам опроверг свое же утверждение. Но в строчках ли дело? Впрочем, по духу тоже. Ну, не вязался мотив веселой песни трех разудалых мушкетеров в своем настроении. Со вздохом он прекратил попытки поднять себе настроение таким незамысловатым способом. Ночевать Олег остановился в небольшой деревушке на границе Трира и Валенсии, благословляя про себя скоростные качества ворона. Наутро его разбудил шум подъехавшего отряда. Когда он спустился вниз, к нему подошел подтянутый офицер в латах, украшенный гербом княжеского дома Ленски. «Рад вас снова видеть, лэр!» — обратился он к Олегу. «Ее высочество, принцесса Иринея, предупредила мою жену, что вам может понадобиться помощь. Она же сообщила, где вас можно встретить. Со мной 400 гвардейцев дома Ленских, в полном вооружении и с заводными конями. Они в вашем распоряжении, милорд». С немалым трудом Олег опознал в этом подтянутом, закованном в боевой панцирь офицере своего бывшего противника по великому турниру. 4 года жизни соследницы дома Ленских явно пошли на пользу Вадилену, превратив весьма средненького, чтобы не сказать слабого, бойца умелого и подтянутого воина. Это происшествие здорово подняло настроение Олегу. Он не просил подмоги, но, как известно, друзья не ждут просьбы о помощи, они приходят сами, врывая жизнь своим утренним ветром, разгоняющим серую хмарь нависающих неприятностей. Теперь, имея за своей спиной прикрытие в виде 400 закаленных в боях воинов, Олег смотрел на жизнь куда оптимистичнее. Вот только уж слишком много врагов, и врагов опасных, приобретал он, выступая на стороне беглой принцессы. Внезапно ему вспомнился отрывок из песни Гардемаринов. По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть. А здесь у нас враги найдутся, была бы честь, была бы честь. Отряд, переданный под начало Олега Вадилена, только миновал границу графства Рильского, ближайшего к вольным баронствам эстрийских земель, когда его догнал взмыленный гонец. «Кто здесь Орех Бельский?» — громко закричал он, подскакав к голове походной колонны. «Я!» — Олег направил ворона к гонцу. «Вам письмо от ее светлости княгини Катарины Бельской!» Гонец протянул Олегу небольшой конверт, украшенный печатью с изображением парящего сокола, родовым гербом Бельских. Сгорая от любопытства, Олег распечатал конверт. За все 5 лет это было первое письмо от его приемной матери. «Приветствую вас, сын мой! С прискорбием вынужден сообщить вам, что ваше поведение глубоко ранит мое сердце и наносит тяжкие оскорбления всему нашему прославленному роду. Отправляясь на битву, вы даже не соизволили поставить меня как главу рода об этом в известность, затребовав воинскую помощь от дома Ленских, что весьма неблагоприятно может сказаться на отношениях к нам других имперских родов, что могут подумать о нас в высшем свете, что Бельские ныне настолько ослабли, что уже не могут выделить достойное количество воинов своему родичу, направляющемуся в битву. Дабы избежать подобных пересудов, я, как глава рода, предписываю вам немедленно остановиться и дождаться высланного вам мною подкрепления из 150 конных лучников. Увы, это все, что я смогла набрать за столь короткий срок. Если бы вы, как это полагается почтительному сыну и разумному родственнику, известили меня о вашем походе заранее, я, несомненно, смогла бы выделить более достойный занимаемого вами положение эскорт. Тем не менее, примите мое благословение и пожелание удачи. Катарина Бельская». И вы горды, как наш спорт, рука забудь, Олеги, посмотри, кто учит под форт. Посмотрим, кто учит под форт. Звучало в голове у Олега, когда он принимал командование над неожиданным подкреплением. 150 конных лучников – это была грозная сила. Каждый из них мог на полном скаку за 30 метров попасть стрелой в кольцо диаметром не более 3 сантиметров. Или же, кружа в смертоносной карусели, держать в воздухе до 5 тяжелых стрел, способных на 150 метрах рассадить легкие кожаные доспехи. Основное защитное вооружение финрианской армии. Но неожиданности на этом не закончились. Как-то ночью, когда небольшое войско Олега уже 3-й день шло по землю вольных баронств, и до границ Мейделя оставалось не более пары суток пути, Олег был разбужен бесцеремонным пинком под ребра. «Вставай, Засоня! Принимай подкрепление!» Узнав этот голос, он сначала не поверил собственным ушам. Но нет, изящная фигурка, затянутая в неизменный боевой костюм ночной тени, очередным увесистым пинком подтвердила свою реальность. «Мне тут сорока на хвосте принесла, что у тебя небольшая драка планируется, так что я решила, что будет интересно, какова на вкус рыв высшего генералитета у финляндской армии. Вот мы с ребятами решили зайти в гости. Бер будет немного позже, он со своими рыцарями летать пока не научился, но спешит изо всех сил». «С ребятами? С какими ребятами?» «Да я тут с разрешения императора завела себе небольшое гнездышко. Уж больно много в империи разбойников развелось. Одна не справлялась. Они, конечно, сосунки, еще и солнца боятся, но нервы врагу по ночам помотать вполне сойдут». Вериена сделала приглашающий жест, и в круг света, отбрасываемый зажженным Олегом фаерболом, вступили 4 красноглазые тени. Он усмехнулся. «Сосунки? Хорошее название для юных вампиров. Правильное». «Но слава Богу, есть друзья. Но слава Богу, есть друзья. И слава Богу, у друзей есть шпаги. Во главе своего войска Олег въехал в гостеприимно распахнутые ворота баронского замка Мейдель. Навстречу ему из замка на белом коне выехала нарядная и счастливо улыбающаяся владычица Фенриана в изгнании, Аталетта Крэкхест, сверкающая на голове множеством небольших алмазов в золотой короне. Конец третьей книги.